В застекленном серванте каждая на своей салфетке хранились три фарфоровые тарелки, одна из них надтреснутая. Две полки заняты книгами, дешевыми изданиями, их читали столько раз, что название на форзацах уже невозможно было различить. Рядом с ними шкатулка, вазочки, медный подсвечник с двумя прогоревшими до середины свечами. Его Саша достала и поставила на стол. «Три свечи мы себе позволить не могли», — пояснила она. «А уменьшать число субботних свечей — плохая примета. Держались на двух. Да сядьте вы уже, Щербатов. Как говорит один мой товарищ, не стойте над душой. Не уверен, что это уместно», — сказал Щербатов. «Ах, оставьте», — Саша поджала губы, пародируя утонченные манеры. «Этот дом — часть моей жизни, и вы, в некотором роде, тоже. Такой уж нам вышел расклад, и это же не по-настоящему все равно, так что не жантильничайте». Щербатов осторожно сел на шаткий, рассохшийся деревянный стул. А вот Саша не могла усидеть на месте, она поминутно вскакивала, брала в руки разные вещи, проводила по ним пальцами, вдыхала их запах, рассказывала о них. Вот зеркало из приданого папиной матери, она была дочь резника, могла себе позволить. А эту тарелку, настоящий кузнецовский фарфор, разбил мой двоюродный брат Гирш, ух, как бабка орала. Отец потом склеил, но трещина осталась. А это фабричного ситца занавески, новые. До них были домотканые, но совсем истончились, ткань стала как бумага. Саша осталась такой, какой он запомнил ее, оживленная, энергичная, подвижная, словно ртуть. Распущенные, доходящие до пояса волосы мешали ей, и она наскоро заплела их в косу. Одета она была в мешковатый ситцевый сарафан. Даже в его воображении она не стала носить элегантное платье, которое выбрала для нее Вера, а жаль. Сарафан скрывал очертания ее сильного, крепкого, ладного тела. «О чем вы мечтали, когда жили в этом доме?» «Да как и все», — Саша пожала плечами. «Чтоб меня повысили до мастерицы на гончарной фабрике и дали полную ставку. Чтоб Юдив меньше болела, она так кашляла нехорошо. Чтоб в мужья мне добрый и честный человек достался. Вы не мечтали жить лучше, путешествовать, достичь чего-то необыкновенного?» Саша посмотрела на него с удивлением. «Как можно мечтать о том, чего не может быть у всех?» — спросила Саша. «Кто сможет радоваться тому, что есть у него, если этого нет у других? Я мечтала, чтоб всем было лучше, чтоб все жили в новых просторных домах. Я проект такой видела, жаль, мы не успели построить огромные окна, просторные общие галереи, солнечная терраса на крыше, жилые ячейки светлые, потолки высокие, никакого тебе туберкулеза, электрический свет, домовое отопление, ватерклозеты, душ на каждом этаже, фабрики, кухни, детские сады, сквер для отдыха, дом будущего для людей будущего. Я хочу, чтоб так жили все». «А здесь семья из четырех человек размещалась в двух небольших комнатах?» — спросил Щербатов. «Отчего же из четырех, из восьми? Папина сестра и ее сыновья с нами жили, и бабушка, пока не умерла. Как вы уживались в такой тесноте?» «О, всякое бывало», — Саша засмеялась. «С братцами дрались часто, в синяках ходили все. Тетка ворчала целыми днями, и с папой они плохо ладили. Мама уставала очень от нас, пусть виду и не подавала. Даже с Юдифью мы иногда ссорились, хоть и были не разлей вода, две горошины из одного стручка. Но все эти беды существовали только до субботы. Вечером в пятницу все менялось. Какие-то еврейские ритуалы, можно и так сказать», — Саша пожала плечами. «К субботе мы готовились всю неделю. Приводили в порядок самую красивую одежду. Запасали продукты. На стол ставили лучшие из всего, что только могли себе позволить. И ели в субботу трижды. Что вы брови вскидываете? Это большая редкость. Поесть трижды за сутки. Сегодня что у нас?» Саша приподняла белое полотенце. Под ним стоял пшеничный хлеб, сплетенный на манер косы. Вытащила из-под тяжелого ватного одеяла чугунок, подняла крышку. Пшено на гусином сале. Живем. Всю неделю можно хлебать пустые щи, но только не в субботу. Видите, заранее все готовятся, чтоб в саму субботу уже не отвлекаться. А что-то помимо еды для вас во всем этом имело значение? Помимо еды? — Саша усмехнулась. Сразу видно человека, который никогда не голодал. Только одно может быть важнее еды. С кем ты ее разделяешь? За 18 минут до захода солнца мама зажигала свечи. Мы зажмуривались, и мама произносила благословение. Когда мы открывали глаза, свечи уже горели и начиналась суббота. Саша не зажгла свечей, но лицо ее будто бы осветилось изнутри. проступила тень той внимательной ко всему нежности, которая, Щербатов знал, скрывается за ее жесткостью и упрямством. Саша улыбнулась мечтательно, без обычного своего вызова, и продолжила рассказывать. После того, как свечи зажжены, под запретом любая суета на целые сутки, мы поем гимн, призывающий в дом ангела, обязательно с миром, а то всякое, знаете ли, может быть. Родители благословляют детей, мужчины произносят восхваление женщинам, хозяйкам дома, потому что на них держится мир. Потом отец делит на всех вино, мы его водой часто заменяли, и хлеб. Это некий еврейский ритуал, да, но нет, просто вино и хлеб. Вы, христиане, излишне драматизируете. Это все такие естественные вещи. Мы ели, разговаривали, смеялись. И всю неделю, что бы ни происходило, я знала, что обязательно настанет суббота, и мы все сядем за праздничный стол. Ссоры, бедность, неуверенность в будущем, все отступало. Мы были семьей, мы были вместе, мы были благословлены. Только это имело значение. Вот только, ее взгляд застыл, ничего этого уже не будет. Моего дома нет больше. Все, что собиралось поколениями, сгорело в один час. Порыв ветра за окном оборвал белоснежные сливовые лепестки, подхватил, закружил в вихре. После этого вы перестали верить в Бога? В Бога? Саша коротко удивленно глянула на Щербатова. При чем тут Бог-то? Не Бог сжег мой дом, не Бог убил моих родных. Да и в целом, понимаете, в иудаизме нет проблемы богооправдания, потому что мы не считаем Бога безусловным благом, не пытаемся запихать его в свои представления о хорошем, чтоб потом заламывать руки. Как же так, как Бог это допустил? У нас ведь и тот, кого вы называете сатаной, слуга Бога. Всю эту историю с падением ангелов христиане просто придумали, притянув за уши не к этому относящиеся цитаты, а в Торе ничего такого нет. Очень уж вы боитесь смотреть в лицо реальности, в которой Бог – то, что Он есть, а не то, чем Его приятно воображать. Впрочем, спохватилась Саша, Бога никакого и нет, а религии придуманы, чтоб разделять людей и превращать их в рабов. Ах, да кому я это рассказываю? Они сидели по разные стороны стола, и все равно мучительно близко друг к другу, так тесно было в этом домике. Щербатов и забыл, как забавно Саша жестикулирует, когда увлекается. Он отметил, что ее левая рука двигается намного хуже правой. А я-то полагал, что с тех пор, как вы утратили семью, вы сломленные в революционной борьбе ищете спасения от одолевающей вас горечи. Саша закатила глаза. «Одноногую собачку не надо лепить из меня, Щербатов. У меня была семья. У меня была каждая из суббот, проведенных с ней. Это сделало меня очень сильной и невероятно прочной. Вся история моего народа, нас пытаются разбить, а мы собираем себя из осколков. Юдиф учила меня каждое утро сминать лист бумаги, а каждый вечер распрямлять его, и также восстанавливать себя. Ветер не успокаивался, все кружил и кружил сорванные лепестки сливы. Казалось, в погожий весенний день разыгралась метель. То есть вы все же сражаетесь за ваш народ, Саша? Да нет же, за то, чтоб не было больше народов, религий, неравенства по образованию и по имуществу. Всего, что разделяет людей. И чтоб мужчин и женщин тоже больше не было? Нет, но да, превосходная идея. Не думал об этом прежде. Такая мелочь, на фоне прочего. И все же было бы неплохо. Кстати, раз уж вы затронули эту тему, Щербатов. Саша потерла виски, пытаясь припомнить что-то невероятно далекое, почти нереальное. Вы не находите эти наши встречи несколько неуместными? Я теперь замужем. У вас наверняка тоже кто-то есть. Вы не похожи на человека, который будет долго страдать по несбывшемуся. Между нами нет ничего, кроме войны. Я не хочу видеть вас иначе, чем через прицел. Не могли бы мы перестать встречаться таким образом? Месмерист из нас двоих вы, ответил Щербатов. И связь эту тоже проложили вы. Вы можете ее разорвать? Саша отрицательно качнула головой. Есть только один способ цивилизованно закончить то, что происходит между нами, сказал Щербатов. Саша, если вы тоже видите этот сон и способны запомнить хоть что-то из него, я прошу вас, уезжайте из страны. Вам не станут чинить особых препятствий. Я вычеркнул ваше имя из списков тех, кого разыскивают усиленно. Полковой комиссар, невелика птица, а я чувствую себя виноватым перед вами и не хочу мстить. Ваша война проиграна. Все, чего вы добьетесь, продолжая сопротивление, жертвы, которых можно избежать. А вы ведь молоды, вы еще не начинали жить. Уезжайте. Избавьте нас обоих от жестокой и грязной развязки. Сны, надо полагать, тогда прекратятся, мы ведь не будем более повязаны общей судьбой. Я всесторонне обдумаю ваше щедрое предложение», — сказала Саша, скривив губы. Во всем этом не было ровным счетом ничего смешного, но Саша выглядела так забавно, что Щербатов против воли улыбнулся. «Отчего?» — спросил он. «Вас вечно так невозможно спасти. Тот, кто спасает, это я», — ответила Саша почти серьезно. «Спасителя спасти нельзя. Как знать, Щербатов, может, я и вас однажды спасу от того, что вы с собой делаете». Глава 11. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Сентябрь 1919. Любовь бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, царица, потому что любовь прекрасна. Саша вздохнула. Она предпочла бы почитать что-то другое, но именно Суламиф Куприна оказалась первой подвернувшейся ей под руку в магазине книгой в красной обложке. Среда, с 6 до 7 вечера, булочная Филиппова на Невском проспекте, столик у окна, горячий шоколад, книга в красной обложке в руках. Такими были условия выхода на большевистское подполье, о которых знал Вершинин. Саша тщательно выполнила их все. До сих пор никакого результата это не дало. Маленькие круглые столики и изящные венские стулья стояли так близко друг к другу, что Саша, хотя ее зрение существенно ухудшилось в последние месяцы, спокойно могла читать газету в руках полного господина, сидевшего через два стола от нее. И все равно свободных мест в просторном зале почти не осталось. Булочная Филиппова в этот час была переполнена. Дамы, гувернантки с детьми, военные, интеллигенты, приличного вида мещане. Только чистая публика, разумеется. Простонародью вход на Невский проспект был воспрещен. Городовые бдили и рабочий люд пропускали сюда только по предъявлению особого пропуска. Пропуска выписывали тем, кто трудился в богатых магазинах и заведениях. У половых в белых фартуках, шустро сновавших между столиками, наверняка такие были. Никто из всех этих людей, однако, не попытался выйти с Сашей на контакт. Пожилая дама в седых буклях, случайно задевшая Сашин стул, рассыпалась в извинениях, и Саша заговорила с ней о наплыве посетителей, однако дама беседу не поддержала. Студент с пакетом булочек подмигнул Саше, и она кокетливо улыбнулась ему в ответ, но он уже спешил к выходу. Перемазанный кремом ребенок лет 4, пока гувернантка болтала с подругой, потянул руки к Сашиной книге. Да нет, ну это-то тут при чем? К новой гражданской одежде Саша еще не привыкла. В последние годы, если не считать месяца в плену, она носила только солдатские гимнастерки на пару размеров больше, чем ей требовалось. Приходилось подворачивать рукава, зато все женское в ее теле было благополучно скрыто. Блузка же мягко облегала грудь, причем рюши, как назло, подчеркивали ее очертания вместо того, чтоб маскировать. Ничего непристойного в этом не было, многие женщины носили такой же фасон. Но Саше все время казалось, что ее грудь слишком большая, потому хотелось сутулиться и скрестить руки перед собой. Приходилось постоянно напоминать себе, что надо держать осанку и вести себя непринужденно. Ей нельзя выглядеть так, будто она ищет кого-то. Саша опустила глаза в книгу. «Мы с тобою встретимся, Суламиф, и мы не узнаем друг друга, но с тоской и восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы уже встречались с тобою, моя кроткая, моя прекрасная Суламиф, но мы не помним этого». Танк показал 8:05. Саша закрыла книгу и подозвала полового, что просчитаться. Ждать здесь больше было нечего. Еще толком не стемнело, но Невский уже был залит теплым светом газовых фонарей. Саша помнила, как тут все выглядело год назад. Разбитые витрины, трупы лошадей, банды матросов, опасные даже для нее, следователя Петрочек. Теперь на каждом углу стояла по городовому в новенькой форме и начищенных до блеска сапогах. В первый день в Петрограде Саша опасалась их, но документы, которые сделал ей Вершинин, никаких нареканий не вызывали. Полицейские уже дважды проверяли ее паспорт, всякий раз принося извинения за беспокойство, и после с улыбкой желали госпоже Сириной хорошего дня. Чистая небедная одежда и правильно оформленные бумаги помещали ее в число тех, кому новый порядок гарантировал защиту и процветание. Стараясь не спешить, Саша шла мимо разукрашенных витрин в толпе гуляющих. Студенты и гимназисты, офицеры в орденах, элегантные дамы, чистенькие нарядные дети с гувернерами, дворники, газетчики, чистильщики обуви, всякий род людей в особой форме. Никто так и не подошел к ней. Неужели она напрасно бросила своих ребят, чтоб приехать сюда? Быть может, те, кто устроил некогда эту явку, давно покинули город или страну, а то и вовсе не числится более среди живых. Мальчишка-газетчик бросился едва ли не под ноги ей. Саша вздрогнула, рука сама собой дернулась к поясу, где прежде крепился маузер. Ни к черту из нее подпольщица, с такими-то рефлексами. Мальчик затряс перед ее лицом газетой. В дворянском собрании прошел костюмированный бал. Наши доблестные казаки побеждают терроризирующих Тамбовскую губернию бандитов. Новейшие слабительное средство ара, спрашивайте во всех аптеках города, выкрикнул он, чуть запинаясь на длинных словах. Купите петроградские вести, мадам, всего 4 копейки. Газетчик просто пытался установить контакт с возможным покупателем, или все же обращался персонально к ней по особым причинам. Картуз он носил низко надвинутым, потому распознать выражение его глаз не получалось. «Да, я куплю газету», — сказала Саша и достала из сумочки кошелек. «Но у меня нет копеек, какая досада, только рублевые купюры. Разменяешь?» Копейки у нее в кошельке были. «Идти надо к старшому по смене, он размен сделает», — не растерялся мальчишка. «Это туточки, рядом, да плюнуть можно. 5 минут, мадам. Одна нога здесь, другая там. За мной, будьте так добреньки». Он мог бы и сам сбегать за мелочью, однако пригласил ее следовать за ним. Саша кивнула и пошла в нескольких шагах позади него. Чертов мальчишка шел быстро, почти бежал, и Саше пришлось идти более поспешно, чем это прилично для дамы. Миновали Знаменскую площадь, большевики переименовали ее в площадь Восстания, но теперь ей было возвращено прежнее название. Электрический трамвай шел мимо Николаевского вокзала. Первый вагон, с мягкими сиденьями, отводился для чистой публики. В двух других теснились рабочие, они ехали со смены в свои туберкулезные подвалы на окраине. В центре города двери последних вагонов не открывались. Мальчик и следующая за ним Саша миновали городового и углубились в закоулки Лиговки. Это, очевидно, уже не было 5 минут. Никто не стал бы идти так далеко только чтоб приобрести газету, продававшуюся на каждом углу. Здесь все выглядело так же, как год назад, если не хуже. Былой шик вернули только паре центральных районов, а чуть отойди от них, окажешься в трущобах. Когда-то здесь была канализация, но, судя по запаху, она давно не работала. В углах дворов громоздились кучи мусора, между ними бодро сновали крысы. Узкие ботильоны мигом запачкались в липкой грязи. У забора небольшой церковки сидели нищие. В основном это были мужчины, многие еще молодые, без рук или ног. Завидев прилично одетую даму, человеческие обрубки поползли к ней, показывая обмотанные грязными тряпками культи. Умоляли подать копеечку, табака, хлеба. Внятно говорить могли не все, многие подвывали и заикались. Еще одно последствие войны, о котором многие предпочитают забыть. Саша бросила им свою пачку папирос и прибавила шагу, чтоб не отстать от провожатого. Фонарей здесь уже не было. В сгущающихся сумерках они подошли к одному из домов левиафанов, занимающих весь квартал. Даже местные не всегда способны сходу разобраться в хитросплетении проходов, подворотен, низких арок, дворов-колодцев. Многие двери и окна заколочены. Саша уже почти бежала за своим провожатым через этот лабиринт. В одном месте он, оглядевшись, открыл ключом дверь одного из подъездов, а после запер ее за ними. Они прошли по длинному кишкообразному коридору, спустились в подвал и поднялись во дворе, верно, уже другого дома. «Ждите тута, дамочка», — сказал мальчик и нырнул в подворотню. Саша осталась стоять посреди двора колодца. Заколоченные фанеры и окна равнодушно пялились на нее. Быть может, ее привели сюда, чтоб банально ограбить. Здесь человеческая жизнь не стоила и нескольких рублей из ее кошелька, не говоря уже о часах. Прошло 10 минут, и дверь одного из подъездов с тихим скрипом приоткрылась. Саша поспешила к ней, стараясь не увязнуть в густых лужах. Скользнула внутрь. «Сашка, ты...» Знакомый голос. «Тарновский. Казимир, ты жив, Господи. Как же я рада, что ты жив». С Тарновским Саша прослужила в ЧК бок о бок почти год. Им случалось прикрывать друг другу спину и в перестрелках с бандитами, и в кабинете начальства, оправдывая проступки друг друга. Сколько раз стреляли друг у друга папиросы и пару рублей до получки, не счесть. Но времена изменились, и оба они изменились вместе с ними. Саша подалась было вперед, чтоб обнять старого товарища, но остановила себя. Он быстро, профессионально обыскал ее. Саша поморщилась, когда он задел раненое плечо. «Все хорошо», — сказала она себе, — «он же не может знать». Они поднялись на пятый этаж по скользкой нечистой лестнице. Двери квартир были распахнуты или выбиты, кроме одной, последней. В нее Тарновский постучал, два раза медленно, четыре раза быстро. Дверь медленно открылась, изнутри веяло затхлостью. Тарновский бросил на Сашу быстрый взгляд, обеспокоенный и слегка виноватый. Саша перешагнула порог и ступила в темноту. Свет ударил ей в глаза. «Сядь, Донченко», — Саша узнала голос. «Черт тебя дери, я же и показывала тебе этот прием с лампой. Ты забыл?» С Донченко они тоже вместе служили в ЧК, но дружеских отношений у них не сложилось. Впрочем, друзей у Донченко вовсе не было, только боевые товарищи. Оперативником он был посредственным, зато на партсобраниях не спускал никому ни малейшего проступка. Даже в среде большевиков его считали излишне жестким и догматичным. «Сядь», — повторил Донченко. Саша вздохнула и села на шаткий табурет в пятне света. «Как ты узнала о явке?» «О, это долгая история. Отвечай, как ты узнала о явке? Бить ведь они ее не станут. Или?» «Чудовищно не хотелось проверять. От бывшего офицера контрразведки. Провалена ваша явка. Что тебе нужно?» «Мой полк в бедственном положении. У нас нет». «Отвечай на вопрос. Что тебе нужно?» Свет слепил, она не видела их лиц. «Ничего не видела. Мне нужно золото. Зачем нам вообще продолжать этот разговор, Донченко?» «Донченко, ты чего? Это ж наша Сашка Гинзбург». Голос Тарновского из темноты звучал растерянно. «Давай ее хотя бы выслушаем». «Ну, давай выслушаем», — равнодушно согласился Донченко. «Говори, у тебя четверть часа. У тебя всегда неплохо выходило играть доброго следователя, Тарновский», — сказала Саша. Вдохнула, вздохнула и начала рассказывать. Рассказала, как отчаянно пыталась сохранить контроль над вверенной ей частью, но Красная Армия проигрывала войну, потому с каждым днем это выходило все хуже. Как попала в плен, она не сдавалась, черт возьми, она не сдавалась, просто так получилось. Как благодаря стечению обстоятельств освободилась, она не предавала все, что только могла, пусть и смогла не предать не все. Как, вернувшись, обнаружила командира умирающим, а полк готовящимся сдаться. Как немыслимой ценой ей удалось их отговорить от капитуляции и увести в леса. Как они оказались между двух огней и осталось только идти вперед, в чужое эсеровское восстание. О том, каково ей посылать в бой людей, которых она не может снабдить патронами. О том, как она ухватилась за единственную надежду, какой бы смутной та ни была. «Черт тебя дери, Сашка», — сказал после паузы Тарновский. «Скажи мне, что я что-то не так понял. Ты перевела свой полк под командование эсера, Казимир, а что мне еще оставалось делать? Тебя пытали и пичкали наркотиками, Донченко. Ты говоришь нам, что не сломалось, и при этом просишь золото для людей, которые делали это с тобой. Ну, что я могу поделать, Донченко? Жизнь сложная штука, не на всякий случай есть методичка. Саша, зачем ты так с нами, Тарновский? Какого черта ты пришла с этим? Ты ведь понимаешь, что мы не можем тебя отпустить после всего, что ты натворила. Знаешь, что мы должны теперь сделать? А ведь здесь даже стрелять нельзя. Я знаю все, знаю. Казимир, мне очень жаль, я не хотела, что обернулось вот так. Но как еще это может обернуться? На что ты рассчитываешь? Мы, солдаты разбитой армии, мы ни на что не рассчитываем. Мы выживаем, день за днем, не упуская ни одного, даже самого призрачного, шанса. Простите, товарищи, что втравило вас в это, но это же наша Красная Армия. Это мы подняли их на бой за дело рабочего класса, и это мы не смогли привести их к победе. Теперь мои ребята голодны, на них разваливаются сапоги, им нечем отстреливаться от наступающего врага. Я ищу помощи, где могу. Хотя иногда думаю, лучше для моих людей было бы, если б я позволила им сдаться. Нет, не лучше, — внезапно ответил Донченко. Фильтрационные лагеря уже официально переименованы в концентрационные. Выходят оттуда единицы, и то, что они рассказывают, что угодно лучше этого, даже быстрая смерть от казачьей пули на крайний случай. Вопрос сейчас не в том, что ты сделала правильно или неправильно, — сказал Тарновский, — а в том, что немыслимо отдавать золото бывшему контрразведчику для передачи эсерам. Сколько мы тобой перестреляли тех эсеров, Сашка? Как вышло, что ты стала одной из них? На войне ты делаешь то, чего требует от тебя война, — Саша пожала плечами. — Даже если это неправильно во всех остальных отношениях, но мы ведь всегда с тобой знали, что придем в эту точку, Казимир. Помнишь, мы говорили об этом, ей мешало, что она не видит его лица. Я помню, ответил Тарновский. Однажды мы так или иначе ответим за то, что делали. Неважно, насколько наши действия были оправданы интересами революции, они остаются чудовищными. Когда за нами придут, будь это хоть через 10, хоть через 20 лет, даже если предлог будет другой, в глубине души мы будем знать, за что. Но черт возьми, Сашка, я не ожидал, что это случится так скоро, и у меня с тобой. Если вы двое уже закончили, как это принято у интеллигентов, наслаждаться своими страданиями, сказал Донченко, ничего, если мы перейдем к обсуждению нашей ситуации, как нам ее использовать в интересах рабочего класса. Донченко прикрутил фитиль керосиновой лампы и убрал лист картона, при помощи которого фокусировал свет. Саша проморгалась и наконец увидела своих товарищей. Тарновский и впрямь носил одежду интеллигента, потертый скверно пошитый костюм-тройку. На Донченко был темно-синий двубортный глухой жилет, Саша видела такие на дворниках. И точно, в углу пыльной захламленной комнаты лежал аккуратно свернутый белый холщовый фартук. «Этот Антонов, он на левоэсеровской платформе стоит?» – спросил Донченко. «Ну, скорее да», – ответила Саша. «Курс нового порядка на развитие капитализма в деревне он не поддерживает совершенно точно, но и роли рабочего класса не осознает, конечно. Сельской бедноте сочувствует и способен вести ее за собой. Он в целом политически безграмотен, стихийный такой революционер. А что было сделано, чтоб вовлечь в освободительное движение рабочий класс?» – спросил Донченко. «Ну, Саша потупилась, пока ничего. Пропаганда социалистических идей в массах ведется, я ведь даже не там сейчас, я не могу все это делать одна. Ждал, когда ты это признаешь», — довольно ответил Донченко. «И вспомнишь наконец, что ты не одна, у тебя есть твоя партия, все еще есть, и, надеюсь, все еще твоя. И вот как партия мы можем действовать вместе в этой ситуации, усиливать свое влияние среди восставших и преобразовывать стихийный бунт в подлинно социалистический, а то ты только и можешь кудахтать, как курица. Ребята голодают, ребята мерзнут, они, солдаты, а ты их комиссар, а не нянька. Да уж отвыкла я что-то от партсобраний наших с их неповторимой атмосферой товарищеской критики», — Саша заправила волосы за ухо. «То есть ставим вопрос так, поставки в обмен на то, что восставшие примут большевистских комиссаров, именно. У тебя есть связь с Тамбовым, немного своеобразная, но есть. Тогда скажи нам пароль, по которому восставшие смогут опознавать наших комиссаров». Саша мысленно переложила сообщение на язык святого письма. Наталья Антонова вручила ей целую пачку этих замечательных памятников народного христианства, и Саша успела освоить их стиль. Святая мученица царица Александра переписала 17 раз это письмо, и стали посланные от нее во все концы приходить к чадам ее, говоря: «Во имя пречистой крови, на грешную землю пролитой, и ежели кто молвил так, принять его надлежало, как самую царицу, и все выполнять, и же прикажет, и тем закрома полнились всяким добром. А ежели кто отвергал посланцев и письмо не переписывал, тем голод был великий». Пароль: «Во имя пречистой крови, на грешную землю пролитой». «Что за мракобесие?» — поморщился Донченко. «Совсем вы там одичали на своей Тамбовщине. Такая вот конспирация», — пожала плечами Саша. «Эх, как же я много хотела бы узнать, кто как жив из наших, кто остался из руководства партии, какие успехи в подпольной работе. Но спрашивать не буду ни о чем, понимаете, почему так?» «Да», — кивнул Тарновский. «Теперь чем меньше каждый из нас будет знать, тем лучше. ОКТ применяет наркотики при допросах, чем дальше, тем интенсивнее. По зеленому протоколу допрашивают чуть ли не задержанных за безбилетный проезд в трамвае, и если хоть что-то кажется подозрительным в ответах, переходит на красный протокол. Все рассказывают обо всем, что знают, никакие волевые качества не помогают. Вам известно что-нибудь о средстве, которое они применяют?» — спросила Саша. «Можете сказать мне, это же о них, а не о нас». «Только слухи», — ответил Донченко. «Говорят, нечто подобное применяют сектанты. Таким образом они, как у них это называется, пророчествуют. ОКТ плотно сотрудничает с церковью и многое заимствует из малоизвестных религиозных практик. Эти их люди, лишенные воли и умиротворенные, теперь говорят, последствия красного протокола что-то из той же оперы. Мерзость», — Тарновский передернул плечами. «Лучше уж сдохнуть, чем вот так». Саша с тоской вспомнила свой оставленный в Маршанске маузер с заветным последним патроном. «К делу», — сказал Донченко. «Гинзбург, приходи послезавтра к 6 вечера в книжную лавку на Сенной, обязательно с сумкой, которая сейчас при тебе. Удачно, что она вместительная, не редикюль какой-нибудь. Сумку поставь на пол возле себя, потом отойди от нее, будто бы увлеклась выбором книг, не меньше чем на полчаса. Далее будем держать связь через объявления в петроградских вестях. Сейчас покажу тебе, как зашифровывать сообщение». Глава 12. Начальница отдела народного воспитания в департаменте охраны государственного порядка Вера Щербатова. Сентябрь 1919 года. Вера старалась проявлять умеренность в еде. Недавно ей исполнилось 30. В таком возрасте надо уже следить за тем, чтоб фигура не расплылась. Обыкновенно она завтракала одним вареным яйцом, а спать ложилась и вовсе голодной, но в некоторые дни позволяла себе отклониться от этого правила. Сегодня ей предстояла инспекционная поездка в концентрационный лагерь, тяжелое и утомительное дело, потому горничная Юляша подала к завтраку яичницу с беконом и оладьи с малиновым сиропом. Вера выбрала серый английский костюм из джерси. Пристально глядя в зеркало, нанесла на лицо и шею французский крем. Ее красота, которой многие восхищались и завидовали, была результатом методичных ежедневных усилий. Из украшений надела только неброские маленькие серебряные серьги в форме змеек, давний, довоенный еще подарок Андрея. С неприкрытыми ушами она не выходила из дома никогда. Шофер Андрея уже вывел из гаража ее Кадиллак 30-й модели. К неудовольствию брата, 3 месяца назад машину Вера стала водить сама и от услуг личного шофера решительно отказалась. До лагеря в Серебряном Бору было около часа езды. Прежде Вера использовала время пути, чтоб поработать с документами. Но теперь она смотрела на дорогу, на местность вокруг, на живую человеческую жизнь, и это нравилось ей гораздо больше. Вредно составлять суждения исключительно по газетам, то есть по агитационным материалам. Проезжая разные районы Москвы и ее предместья, Вера видела, что народная жизнь отнюдь не так благостна, как то пытаются изобразить официальные источники, но все же и не настолько беспросветно, как в большевистских или вайсеровских прокламациях. Жизнь как жизнь. Начальник лагеря встречал инспектора в воротах. Седоусый пехотный капитан заметно припадал на левую ногу при ходьбе. Вера сняла замшевую перчатку и протянула ему руку для пожатия. Лагерь худо-бедно постарались прибрать к инспекции. Грязь на дороге между бараками заложили досками и присыпали сверху свежими опилками. Только вот с пропитавшим все запахом нечистот ничего поделать не смогли. День, как назло, выдался теплый и солнечный. Впрочем, в дождь это все еще и раскисает. Вышки. 8 обнесенных колючей проволокой наскоро отстроенных бараков. Щели между бревнами толщиной в палец. Только в 3 зданиях застеклены окна. В администрации, в казарме для охраны и в офицерском корпусе. 4 виселицы скромно стоят у забора. Демонстративные казни здесь не нужны. Устрашать никого уже не требуется. Повешение по приговору особого совещания – рутинная ежедневная процедура, с перерывом на воскресенье и церковные праздники. Ничего нового. С концентрационными лагерями как? Видел один, видел их все. 5782 уже, верно, 70 с чем-то заключенных в наличии, отчитывался начальник лагеря. Округляйте, позволила ему Вера, и сообщите убыль за истекшую неделю. Благодарю. За неделю 1 минуту по приговорам особого совещания освобождено около 50 заключенных, повешено 32. Естественная убыль составила 2, хотя скорее даже 3 сотни, может, уже больше. Пересчитывать тифозников и под угрозой расстрела никого не загонишь, вы же понимаете. Воду им относим, баланду, зашли и вышли. А трупы из 5-го барака 3-го дня выносить перестали. Видать, на ногах никого не осталось. Вера, разумеется, могла не ездить в инспекции лично. По крайней мере, Андрей много раз пытался ее в этом убедить. Ей все доставили бы в Москву, любые сводки, любых людей. Проще было бы жить, не видя неприглядных сторон победы, ужасающих именно своей обыденностью, рутинностью, типичностью. Знать о них, но не верить в них по-настоящему. Но Вера слишком хорошо помнила, что именно такое отношение образованного сословия к народным бедам привело к событиям, породившим революцию и смуту. Она должна была сама посещать эти места с их грязью, вонью, голодом и отчаянием. Только так можно было не забыть, в какую цену обходится умиротворение страны. «В скольких бараках ТИФ?» – спросила Вера. «В 2 из 8. Еще в 1 была вспышка, но мы успели вовремя перевести зараженных. Это была еще неплохая статистика. Здесь, По крайности, тифозных не помещали к здоровым специально. В некоторых местах и такое практиковалось. Им бы круп хоть каких. Вера Александровна, начальник лагеря, решил, что с отчетностью покончено, и перешел к просьбам. Присылают только овощи, гнилье сплошь. Воблы той уже месяц не видали. Хлеб печем с соломой, и то по четверти фунта на рыло не всякий день выходит. На человека, поправила Вера. По четверти фунта на человека. Скажите, священники бывают здесь? Богослужения ведутся? Редко. В прошлом месяце был поп, и то в двух бараках отслужил молебен только. Я в епархию писал запрос, не ответили. Хорошо, я сама напишу в епархию, а вы обеспечьте доступ и все необходимое для богослужения. Все непременно. Вера Александровна, так что все же насчет круп? Вера вспомнила, как Михайлов разводит руками, когда заходит речь о финансировании лагерей. «Что-нибудь придумаем», — ответила Вера. «Дай-то Бог, люди все ж как-никак, о своей очереди на особое совещание хорошо, если один из четырех дождется, и от тифа мрут, как мухи, и без тифа, с таких-то харчей». Концентрационные лагеря не были новейшим отечественным изобретением. Впервые их использовали англичане после войны с бурами, причем заключали даже не солдат, воевавших с оружием в руках, а все без разбора гражданское население, ставшее неудобным и ненужным империи. Суды и казни, дорогостоящие мероприятия, и кто-то несет персональную ответственность за каждую смерть. К чему это, когда истощение, антисанитария и болезни сами выполнят эту неприятную работу? Тот, кто стал бы истреблять людей промышленным способом, вошел бы в историю как величайший злодей, его именем пугали бы детей. То ли дело, убыль по естественным причинам. Почему заключенных почти не кормили? Ну, вы знаете, времена тяжелые, и на свободе многие голодали. И это пока еще стоит теплая погода, а скоро ударит холода. Когда тифозные бараки освободятся, мы их на дрова разберем, продолжал рассказывать о текущих делах начальник лагеря. Даже не думайте, все здания понадобятся, и новые строить придется. Сейчас идет выявление лиц, причастных к революционной деятельности. Без работы вы не останетесь. «Еще карьеру сделайте, не вижу радости на вашем лице, подумайте, что бы вас ждало при другом раскладе, жизнь на военную пенсию, я бы вам не советовала, что же, служба есть служба, те, кого вы велели отобрать, размещены в бывшем офицерском корпусе, дьячок прибыл, как вы распорядились, а где же сами офицеры, с офицерами если служивших в РК еще можно так называть». Краском и они, военспецы, с ними вопрос решен. Их дела в первую очередь особое совещание рассматривало. Кого расстреляли, кого в тюрьму отправили, а кого и отпустили на все четыре стороны. Здесь всяко не держат, в этом свинарнике. И то сказать, офицеров-то немного, они все на виду были, а рядовые. Тут одних Кузнецовых за сотню, и полтора десятка из них, Иваны. Как теперь разберешь, который Ванька Кузнецов с благородных девиц кожу живьем снимал, а который мобилизован насильно и сразу сдался, как смог, пока дойдет до слушания дела, или сам Ванька помрет с голодухи, или свидетели. Вера кивнула, она много знала таких историй. Случалось, что целые батальоны не выдавали своих комиссаров, все как один твердили, что комиссар убит, а он жил среди них по чужим документам. На фронте эти люди рисковали жизнью и гибли друг за друга, и комиссары не боялись лезть в самое пекло ради своих товарищей. В плену все они продолжали действовать по тому же принципу. Тем, кто однажды пошел за большевиками, никакой веры не было больше. Так что, Вера Александровна, проводить вас к вашим подопечным, они у нас не голодают, как вы распорядились, со своей кухней их кормим. Душ поставили для них по образцу тех, что в окопах были. Мыло выдаем, среди них и болезней не было почти. Пятеро только и померли за месяц из без малого сотни, и те уже хворыми к нам поступили, остальные только здоровее стали. Провести вас к ним? Позже. Я должна сперва взглянуть на прочих заключенных. Начальник лагеря дал знак взводу охраны следовать за ними. Случись что с госпожой инспектором, он ответил бы головой. По мере приближения к баракам запах нечистот усилился. Вера постаралась не морщиться. Только тифозные бараки были заперты на засовы. Из остальных заключенные, кто еще стоял на ногах, могли выйти на обнесенную колючей проволокой полоску земли. «Не положено, конечно», — сказал начальник лагеря, «но днем мы им позволяем побыть снаружи. Пусть хоть небо увидит. Они смирные уже, бунтовать и не думают». Заключенные действительно были смирными. Грязные, истощенные, они сидели на голой сырой земле, тяжело привалившись к стене барака. В их лохмотьях с трудом можно было угадать то, что когда-то было военной формой. Почти все были босы, многие ранены и перевязаны нечистыми тряпками. Немногие хотя бы подняли глаза на посетившую их элегантную даму. Их уже мало что могло заинтересовать. Вера ни о чем их не расспрашивала. Ясно, чтобы они отвечали, ведь инспектор уедет, а охрана останется. Да и что они могли сказать такого, чего она сама не видела? При желании в работе лагеря можно было бы сыскать десятки недочетов, а смысл, кто выполнит эту работу лучше, при таком-то снабжении. Один из заключенных, только что апатично смотревший в небо, как и прочие, резко вскочил, подбежал к колючей проволоке и рухнул перед Верой на колени. «Матушка, пощади!» – взвыл заключенный. Руками он вцепился в колючую проволоку, не обращая внимания на шипы. «Не виноват я ни в чем, не ради себя прошу, ради деток, трое их у меня, два сына и дочка младшая. Какая она ему матушка, он ее старше». Охрана подалась вперед, чтобы оттолкнуть наглеца от колючки прикладами. Вера подняла ладонь, останавливая их, и ответила. «Раньше надо было о детках думать, когда в Красную армию записывался, за проклятое большевистское дело воевать. Так я не своей волей, матушка, вот те крест». Заключенный истово закрестился, воняло от него, как из выгребной ямы. Чекисты с ружьями пришли, мужиков на площадь вывели, и у кого две руки да две ноги, всех переписали. В сарае ночь продержали, а там под конвоем в вагон, и поминай, как звали. В части только винтовку и выдали, а оттуда уж куда сбежишь. Но в господ офицеров я не стрелял, матушка, вовсе не стрелял ни в кого. Наша рота как в поле вышла, так в окружение попала и сразу сдалась, без единого выстрела. Вера, медленно дыша, всматривалась в его запавшие водянистые глаза. Она чувствовала его, он говорил правду. «Этот не лжет», — сказала она начальнику лагеря. «Выпустите его под церковное покаяние. Распорядитесь, чтоб бумаги сейчас и оформили, я подпишу». Вера старалась говорить тихо, но другие заключенные не столько услышали, сколько каким-то звериным чутьем поняли, что именно сейчас произошло с их товарищем. Они сорвались с места и, отталкивая друг друга, бросились к колючей проволоке. Их выкрики и мольбы сливались в нечленораздельный вой. Охрана принялась стрелять, покуда в воздух. Начальник лагеря грубо схватил Веру за плечо и с неожиданной для его хромоты скоростью потащил к административному корпусу. Отойдя от разволновавшейся толпы на безопасное расстояние, начальник лагеря глянул на Веру с упреком, но ничего не сказал. Милосердие, импульсивно проявленное к одному человеку, обернулось только большей жестокостью ко всем остальным. Так обыкновенно и бывало в эти времена. Самое скверное, что это усилие по сонастройке утомило ее. Вера уже чувствовала приближение знакомого головокружения, а ведь к основной работе, ради которой она сюда и приехала, она даже еще не приступала. В бывшем офицерском корпусе по ее приказу были собраны подростки от 14 до 18 лет. Дети младше 14 в лагеря не попадали, их сразу распределяли по приютам. За этим отдел народного воспитания следил строго. Дети все же не воевали, они либо попадали в Красную армию вместе с родителями, либо были сиротами, и солдаты подкармливали их из жалости. Подростки, другое дело, некоторые из них ожесточением превосходили взрослых. И все же, когда Вера поняла, что всех спасти невозможно, она приняла решение давать шанс именно молодым. Мальчиков уже выстроили во дворе. Все были выбриты налысо, оттого казалось, что отличаются друг от друга они только ростом. Носили они брюки и халаты серого сукна, его так и называли арестантским. На ногах грубо сшитые мягкие кожаные туфли. Вся одежда выполнена в одном размере, на истощенных людях она болталась, словно на огородных пугалах. И все же это было лучше, чем заскорузлые лохмотья других заключенных. «Вы все», — обратилась к ним Вера, — «служили в так называемой Красной армии и воевали против русского народа. В ужасающих преступлениях, совершенных большевиками и поставивших страну на край гибели, виноваты те, кто командовал вами, и каждый из вас лично. Вы не заслуживаете ничего, кроме каторги до самой смерти. И все же новый порядок проявляет к вам снисхождение, так как вы совсем молоды и многие из вас не ведали, что творят». В устремленных на Веру взглядах из-под лобья смешивались враждебность, озлобленность, недоверие, отчаяние и надежда. Пока она не могла разделить, что от кого исходит. Те из вас, кто готов раскаяться, могут попасть в закрытые исправительные учреждения ОКТ. Там вы проведете 3 года в труде, учебе и молитве. от вас потребуется полное послушание. Малейшие проступки сурово наказываются. За повторный проступок вас вернут сюда, да не в этот барак, а в общий. Только те, кто проявит усердие и стремление к исправлению, через 3 года смогут вернуться в общество. Но голодать и мерзнуть вы не будете. Так что подумайте хорошенько, готовы ли вы. Кто не хочет, тот останется здесь. Силком никого не потащим. Парни зашевелились, стали переглядываться, кто-то даже пытался шептаться с соседями. «Тихо, ироды!» — прикрикнул начальник лагеря. «Да что вы уши поразвесили, братва!» — закричал мальчик из среднего ряда. Отчаянный, видать, 2 передних зубов у него не доставало. Лучше уж тут подохнуть вместе с товарищами, чем заделаться болванчиком пустоглазым у этой ведьмы. Начальник лагеря сделал жест охране, чтоб нахала вывели. «Да пусть болтает на здоровье», — остановила его Вера. «Мест мало в воспитательных учреждениях, и каждая дорого обходится казне. Чем больше дурачков его послушает сейчас, тем больше средств мы сбережем для тех, кто еще способен одуматься». Шустрый мальчик осекся, да и прочие притихли. Вера снова повысила голос. «Сейчас мы проверим, кто из вас способен покаяться. Молитесь, будто от этого зависит ваша жизнь». «Потому что так оно и есть. Начинайте, батюшка. А вы», — обратилась она к начальнику лагеря, — «дайте мне бумагу и карандаш». Приглашенный дьячок шагнул вперед и раскрыл псалтырь. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония мои». Вера пристально наблюдала за молящимися, вглядываясь в каждого поочередно, слева направо, от первого ряда к последнему. «Тебе единому согрешил и лукавое пред Тобою сотворил, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Некоторые мальчики истово крестились, повторяли шепотом слова, 1-2 даже пустили слезу. Другие скучали, искали, за что бы зацепиться взглядом, некоторые откровенно глазели на Веру, третьи замерли в оцепенении. Это все ничего не значило. Среди детей встречаются превосходные притворщики, а подлинное чувство не всегда видно со стороны. Собрав воедино весь свой дар, Вера каждому из сотни на миг заглядывала в душу. Разумеется, глубокой сонастройки так было не достичь, но чтоб уловить преобладающее в настоящий момент чувство, ее и не требуется. Скука, раздражение, безразличие, печаль, страх, злоба, сожаление. Тех, кто проявлял хотя бы какую-то восприимчивость к покаянной молитве, Вера вносила в список, отмечая ряд и номер. В глубине души она не была уверена, считывает она чувства других людей на самом деле или лишь внушает себе это. За последние месяцы она достаточно повидала тех, кто провозглашал себя гипнотизерами, однако никакой даже самой простой проверки их методы не выдерживали. Но практика показала, что почти все воспитанники, которых отбирала Вера, проходят испытательный срок, в то время как среди выбранных другими сотрудниками, даже профессиональными педагогами, отсеиваются в первый месяц от четверти до трети. Уже на середине второго ряда Вера ощутила тошноту и головокружение. Перед глазами возникло цветное марево. Такой интенсивный гипноз давался ей непросто. Кажется, кровь носом сейчас пойдет. Нет, обошлось на этот раз. Когда покаянный чин окончился, Вера показала тех, кого отметила. Охранники развели агнцев и козлищ по разным помещениям. К изумлению Веры, наглый беззубый мальчик попал в число избранных. В нем она увидела нечто вроде сияния. Возможно, у него был слабый и неразвитый месмерический дар. Насчет этого, который агитацию тут разводил, вы уверены, Вера Александровна? Спросил начальник лагеря. Он в свои 16 лет уже командовал полком. Народу положили страсть. Тем не менее он способен покаяться. Как знать, может, вырастет и станет вспоминать о своей ужасной юности с содроганием. Мол, снились люди, убитые мной в детстве. Скажите, а что с ними будет после этого воспитания? Осторожно спросил начальник лагеря. Они не превратятся в не вполне людей? Вера внимательно глянула на седоусого капитана. Он понимал, что этот вопрос может рассердить ее, но все равно спросил. Он искренне переживал за судьбу своих подопечных. Надо будет поставить вопрос о его производстве в следующий чин. Нет, что вы, мягко ответила Вера. Для воспитания трудных подростков разработана особая методика, совсем не такая суровая, как для закоренелых преступников. Они будут знать грамоту и счет, после выпуска смогут работать даже со средней сложности механизмами, либо в строительстве и тому подобном. Им не возбраняется вступать в брак, После двух войн и такие женихи будут на расхват. Они будут чуть спокойнее и медлительнее, чем люди в среднем. Академиками или, допустим, писателями им уже не бывать. Но все лучше, чем лечь в сырую землю. Отъехав от лагеря пару верст, Вера остановила автомобиль на обочине. Вонь сюда уже не долетала. Стройные сосны уходили в ясное небо, как колонны. Пахло смолой и немного тиной от реки. Будто совсем рядом и не заперты на крохотном пятачке почти 6000 человек, половина которых едва ли переживет зиму. В России сейчас 37 таких лагерей, и строятся новые. Глубоко дыша, Вера переждала приступ головокружения. Достала сахар, который возила с собой на такие случаи, и медленно съела два куска. Сахар вреден для зубов и для фигуры, но после перенапряжения только он и помогает. Планы по массовому применению месмерических техник, которые она строила полгода назад, казались теперь до нельзя наивными. Гипнотизеров, чьи методы выдерживали хоть какую-то проверку практикой, оказалось очень мало, причем почти все они были служителями церкви. Церковь оказывала ОКП содействие, но в строго определенных рамках, весьма консервативных. Вера же мечтала о работе с людьми столь же дерзкими и открытыми новому, сколь и одаренными. По иронии судьбы, единственный такой человек, которого она повстречала, оказался ей врагом. Та бойкая евреечка, Саша. И ведь были тогда все шансы склонить ее к сотрудничеству. Сперва в том, что не противоречило ее принципам, но после она бы поняла, что и все остальное тоже необходимо, потому что нет другого пути. Требовались только терпение и время. Надо же было Андрею все испортить, он надавил на нее, вынудил пойти на принцип. Как знать, если б он тогда не поспешил, возможно, сейчас Вера не была бы вынуждена делать всю эту работу в одиночестве на пределе своих сил. Кровь все же пошла носом, пришлось выжидать, пока кровотечение закончится. В такие минуты Вера слегка жалела, что отказалась от услуг шофера. Но помимо того, что обычно ей просто нравилось водить автомобиль, у этого решения была еще одна причина. Теперь Андрей не знал, куда она ездит. Брата она любила больше жизни, и все же его чрезмерная опека иногда утомляла. Потому, никаких больше шоферов, докладывающих о каждом ее шаге. Вера собралась с силами и вновь завела мотор. Дома ее ждала стопка бумаг со службы, а еще надо было просмотреть счета и утвердить меню на неделю. Но Вера не могла переключиться на дела. Голова кружилась. Следовало поужинать, раз уж обед она пропустила, но при мысли о еде накатывала тошнота. Казалось, лагерная вонь пропитала ее насквозь. Вера приказала Юляше наполнить ванну. Когда Вера уже начала раздеваться, Юляша постучала в дверь ванной комнаты. «Простите, Вера Александровна, там господин Михайлов, пришедший к вам, ждет в малой гостиной». «Ко мне?» – удивилась Вера. «Ты не перепутала, Юляша?» «Он, верно, к Андрею Евгеньевичу». «Нет, так прямо и сказал-с, к барыне, мол, ответить ему, что вы купаетесь». Юляша была из первого выпуска приюта, Вера привезла ее из Рязани. Старательная и честная, Юляша все же плохо понимала принятые в светском обществе нормы. «Я же говорила тебе, никогда никому не рассказывать о нашей частной жизни», — раздраженно сказала Вера. «Никаких подробностей. Господин или госпожа Щербатовы заняты, на этом все. Так и сказать, горячая ванна с пышной пеной обидно, конечно. Но ведь после разговора с Михайловым захочется снова принять ванну». Вера смочила запястье туалетной водой с ароматом сирени. Не самый изысканный запах, но для Михайлова сойдет. «Скажи, я спущусь к нему через 5 минут». «Вера Александровна», Михайлов поднялся с оттаманки, поцеловал ей руку. «Прошу меня извинить, что я без предупреждения, я ненадолго, право же, вы ведь по делу», сказала Вера, жестом отсылая Юляшу. «Давайте без пустых любезностей. Вы, как всегда, зрите в корень, Вера Александровна. В конце недели правительство будет рассматривать законопроект о реформе МВД. Департамент ОКТ может быть выведен из структуры МВД и получить министерский статус. Разумеется, Андрей и я весьма в этом заинтересованы», – медленно сказала Вера. «Понимаю. Ваш отдел в таком случае будет преобразован в департамент. Это другой уровень финансирования и новые возможности. Не буду ходить вокруг да около. Судьба этого законопроекта в значительной степени будет зависеть от решения определенных людей, на которых я, скажем так, имею некоторое влияние. Это мне известно. Но ведь едва ли вы пришли ко мне за советом, верно? Скажите, могу ли я как-то поспособствовать решению этого вопроса?» Михайлов замялся на пару секунд, потом решился. «Скажу как есть. Для вас ведь не секрет, что я давно вами восхищаюсь. Я пробовал действовать, как принято в таких случаях. Цветы, комплименты, приглашения в театр. Вам все это не интересно, да и мне, признаться, тоже. Возможно, мы могли бы подойти к вопросу как деловые люди. Пальцы Михайлова формой напоминали немецкие сосиски. Ногти плоские, слишком коротко остриженные. Сытая московская жизнь не пошла ему на пользу. Явственно наметился второй подбородок. В светлых волосах залысины. И все же у него живой, острый взгляд. Он не чужд самоиронии и умеет не переходить грань между простотой и пошлостью. Что-то привлекательное в нем можно найти. В любом человеке можно. Особенно когда так надо для дела. Вы весьма интересный человек, Иван Адрианович. Сказала Вера, слегка улыбнувшись. «Должно быть, у вас есть какая-нибудь коллекция?» «Коллекция? Вроде бы нет», – растерялся Михайлов. «Я, знаете ли, никогда особо не увлекался. Подумайте как следует. Наверняка у вас дома найдется то, что вы могли бы мне показать. Например, какие-нибудь иранские ковры. Ах, вы в этом смысле?» Михайлов просиял. «Ковров, боюсь, у меня нет. Но есть подборка отцовских писем из ссылки. Чем не коллекция?» Уверен, вам будет любопытно взглянуть на них, история политических репрессий, ваше направление. Превосходно. Допустим, завтра. Завтра вечер в дворянском собрании, скука смертная, но мне непременно надо там быть. А вот перед ним я могла бы заехать к вам, посмотреть на письма вашего отца. В 4 вас устроит? Более чем, ответил Михайлов. Глава 13. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Сентябрь 1919 года. Вместительные сумки в руках или на плече у модно одетых женщин теперь никого не удивляли. Еще несколько лет назад авоськи или мешки были уделом простолюдинок. Дамы не носили в крохотных редикюлях ничего тяжелее носового платка. Ключи не требовалось иметь при себе, дверь открывала прислуга. Кошелек был не нужен. В модных лавках покупки записывали на семейный счет, упрощая мужу или отцу контроль за расходами. Но Великая война вынудила женщин занять рабочие места ушедших на фронт мужчин в учреждениях, магазинах, управлении предприятиями. Через это у многих появились и собственные деньги для приобретения практичных вещей. Оказалось, что в не особо-то изящных, но вместительных сумках удобно носить деловые бумаги, книги, косметику, бутерброды на обед и массу полезных мелочей. Швейные производства ответили предложением на этот спрос, и галантерейные лавки заполнились множеством кожаных, тканевых и вязаных дамских сумочек на любой вкус и кошелек. Потому Саша, идя через Сенную площадь с массивной черной сумкой в руках, чувствовала себя совершенно уверенно. Сенная площадь была бойким торговым местом, почти не затронутым свойственной новому порядку сегрегацией. Представители всех классов общества чувствовали себя здесь вольготно. Дамы и господа охотно торговались с продавцами, нередко переходя на не вполне рафинированную лексику. Война способствовала упрощению нравов. Продавали тут все, от спичек до старинной церковной утвари. Городовые вроде присутствовали, но позевывали, документов ни у кого не проверяли, от торговых рядов демонстративно отворачивались. Едва ли со всей этой коммерцией в казну поступали хоть какие-нибудь налоги. Саша подозревала, что если чуть углубиться в лабиринты рынка, можно разыскать и оружие, и поддельные документы. Но с легендой добропорядочной мещанки проверять это ей было не с руки. Красавица, купи часики, жених век благодарен будет, крепко полюбит и не бросит ни за какие ковришки, подскочил к Саше бойкий вихрастый парень. Пара десятков модных наручных и устаревших карманных часов были закреплены с внутренней стороны его пальто, которое он распахнул с готовностью. Красавицей ее называли только тогда, когда отчаянно стремились ей что-то продать. «Да у тебя, голубчик, небось половина часов поддельные, а другая половина – ворованные», – усмехнулась Саша. Парень осклабился и растворился в толпе. В книжной лавке было прохладно и тихо. Саша приветливо улыбнулась дремлющему у входа кассиру и прошла в зал. Книги здесь стояли прямо на стеллажах, так что любой мог взять их в руки и полистать. Немногочисленные посетители пользовались этой возможностью вовсю. Некоторые, кажется, просто читали бесплатно в свое удовольствие, и это не вызывало никаких нареканий. Литература, к удивлению Саши, четко разделялась на мужскую и дамскую, будто нижнее белье. Пожав плечами, Саша направилась к разделу для дам. Поставила сумку на пол и взяла в руки первый попавшийся яркий томик. На обложке белокурая девица в парадном платье позапрошлого века млела в объятиях знойного красавца на фоне мачт, парусов и плохо нарисованного океана. Саша открыла книгу на середине и уже через пару минут не могла поверить, что в самом деле читает этот напечатанный черным по белому текст. В Красной армии, как и в любой армии в человеческой истории, ходила по рукам порнография, обычно в виде рисунков, но по мере роста грамотности солдат даже и как текст. Когда солдаты совсем переставали делать вид, будто прячут ее от комиссара, приходилось изымать. Так что всякой похабенью Сашу было не удивить. Шокировала не откровенность постельных сцен сама по себе, но то, что почти все они проходили с применением насилия, без согласия женщины. И это подавалось авторам как что-то хорошее, приятное и правильное. Саша глянула на последнюю страницу в надежде, что героиня жестоко отомстит насильнику или хотя бы освободится от его власти, но там парочка уже успела пожениться и выбирала имя первенцу. Саша взяла другую книгу. Там описывалось примерно то же самое, только с шутками и прибаутками.